и в 1791 году в Прагу надежды его так и не сбылись. Едва ли не из каждого города, где Моцарт останавливался во время своих турне, он писал своей любимой золотой женушке письма, которые подтверждают его любовь и самые нежные чувства к Констанце. «Ежеминутно гляжу на твой портрет и плачу, наполовину от радости, наполовину от тоски», — обращается он к ней в одном из этих писем. «Береги для меня свое бесценное здоровье, дорогая. Обо мне не тревожься, ибо в этом путешествии я не испытываю никаких неприятностей или неудобств. Не хватает только тебя, но тут уж ничего изменить невозможно». Будвиц, апрель 1789 года. И потом совсем откровенно. «Как ты можешь подумать, как ты можешь хоть на минуточку допустить, что я забыл тебя? Разве для меня такое возможно? Да за подобное допущение я тебя в первую же ночь крепко отшлепаю по твоей любимой, созданной для поцелуя в попочке». Берлин, 19 мая 1789 года. А 4 дня спустя еще откровение. 1 июня я буду спать в Праге, а 4-го подле милейшей моей женушки. Прибери почище свое милое чудное гнездышко, ибо парнишка мой вправду этого заслужил, он вел себя отменно хорошо и ничего так не желает, как обладать твоей прекраснейшей. Однако Моцарт умел говорить и серьезно. Заботясь о здоровье Констанцы, он призывал вести себя соответствующим образом. По-видимому, он не во всем одобрял ее поведение. «Милая женушка, у меня к тебе масса просьб», — обращается он к ней в письме от 16 апреля 1789 года. «Первое. Прошу тебя, не будь печальна. Второе. Следи за своим здоровьем и не особенно доверяй весеннему воздуху. Третье. Не выходи из дому одна пешком, а лучше всего совсем не ходи пешком. Четвертое. Будь вполне уверена в моей любви к тебе. Еще ни разу не писал тебе письма, не поставив перед собой твой милый портрет. Пятое. Прошу тебя, согласуй свое поведение не только со мной, но и с моей честью. Думай о том, как оно может выглядеть со стороны. Не сердись за эту просьбу. Шестое и последнее. Прошу тебя, будь более обстоятельной в своих письмах. Приходит ли Ланге? Пишется ли далее твой портрет? Каков образ твоей жизни? Все это вещи, которые, естественно, весьма меня интересуют. Прощай же, милочка, чудо мое. В середине июля 1789 года Констанца тяжело заболела. О том, что это была за болезнь, моцартоведы гадают до сих пор. Жена композитора в очередной раз забеременела. Очевидно, это была какая-то язва на голени, связанная с воспалением вен, причиненным беременностью. Муж был глубоко обеспокоен этим, его работоспособность упала. Домашний врач семьи Моцарт, доктор Томас Франц Клоссет, прописал ей курс лечения на водах, и Констанца немедленно приступила к лечению. Вольфганг приезжал к ней туда, писал ей письма, из которых сохранилась лишь часть. В середине августа 1789 года он был вынужден всерьез воззвать к ее совести. «Я счастлив, когда тебе весело, не сомневайся, но мне бы не хотелось, чтобы ты вела себя с другими за панибрата, как с Н.Н., — выговаривал он ей, — с которым ты, по-моему, держишься иногда слишком вольно. Кто скрывался под инициалами Н.Н.? Неужели же Франц Ксавер Зюйсмар, учившийся у Моцарта композиции и переписывавший для него ноты? Во всяком случае, именно Зюсмайер, с ведомой согласием Моцарта, сопровождал Констанцу эти 2 года почти во всех ее поездках на воды. Великий музыкант был о нем невысокого мнения и частенько высмеивал его. Он советовал жене при случае не стесняться от его имени, дать ему пару крепких оплюх, выбить глаз или причинить какое-нибудь другое увечье, чтобы этот тип не мог однажды отрицать того, что он получил от вас. Письмо от 7 октября 1791 года. Что звучит в этих строках? Всего лишь озорство или все-таки добрые порции мрачного юмора? Вполне возможно, что Зюсмайером, который после смерти Моцарта завершил оставшийся незаконченным реквием, у Констанцы была любовная связь. Некоторые исследователи идут еще дальше, утверждая, именно Зюсмайер был отцом последнего ребенка Констанцы. Мальчик родился 26 июля 1791 года и получил при крещении имена Франц Ксавер Вольфганг.